На самом деле, комбат Лютов ушел не к мосту, а в сторону торговых рядов, туда, где гражданский люд, в основном жители Плавска, добывали с боем, со слезами, мольбой и руганью, хлеб, соль, крупу и даже сахар. Добывали на нынешний день и впрок тоже. Бабы с сиротской малышней и сорванцы-подростки, негодные к призыву мужики и седобородые старички, покинувшие свои заваленки и запечные углы, пришибленные войной и нуждой старухи, да изнуренные бесконечной отступной дорогой беженцы. Все хотели есть, и все междуусобно сшиблись в очередях за куском хлеба, будто в последний предсудный день. Люди нещадно ругались друг с другом, кострашили почем зря власть и вождей народа, кляли войну и вконец опостылевшую жизнь. «Власть всем наркомам всласть, а нам и пожрать нечего», — вопила горластая, похоже, подвыпившая баба. Сама она не лезла ни в какую очередь, стояла поодаль толпы и, словно с давней человечьей тоски, отводила душу в совсем не женской брани. «Ты, мокрая юбка, власть не смей трогать. Я за эту власть ногу в окопах революции оставил», — погрозился костылем седой полустаричок, то ли в НКВДистской, то ли в казачьей фуражке с синим замусоленным околышем. «Нога, не душа, прокостыляешь», — охально огрызнулась баба. «Чека на вас, проклятущих, нетути», — ответно продребезжал ржавым голосочком старичок, видно, задетый за какие-то струны старой, лишь ему ведомой песенки. «Все есть, старый пердун», — наглела баба, — «и все при нас, а ты, черт колченогий, все еще своей чекой тешишься. По револьверту скулишь? Помню твои похождения. Все глоткой, все под ура жизнь уладил. Вот и наурякал войну на нашу шею. Погоди, придут фрицы, они-то вытрясут из порток твой револьвертик-то, небось, иначе запукаешь». Подступившим гневе баба, видно, не нашлась, что говорить дальше бывшему чекисту, забуровила совсем несусветное. «Наперед бы войны, хреновы начальники! Нас бы всех с голоду сморили заранее, как в 33-м годе, а потом и войну бы затевали. Да сами и в окопы, а не наших мужиков туда ссылать». Баба взвыла в голос и тем ввергла в слезы других женщин, безнадежно толпящихся в задних рядах бесконечных очередей. Лейтенант Лютов попытался было наладить хоть малый порядок и справедливость в очередях, но его тут же осадили трехэтажным матом, бесцеремонно оттеснили от гущи толпы, а сердобольная старушенца богомольным шепотком остерегла от бабьего зла. «Иди, солдатик, по своему делу, иди, милый, у вас и без нас забот туча проливная. Помутился бел свет, весь в огне и крови красной. Остепените грозу грозную, войну эту, а мы помолимся за вас. Слез и молитв на всех хватит». Лютов не то чтобы послушался старушку, но был ошарашен той обнаженностью, с какой говорили отчаявшиеся люди. Он, как думающий человек, знал, что война ожесточает и растлевает людей, но чтобы до такой отвратной подлинности, до сущих костей и мозгов жизни, не мог и представить себе никогда раньше. Люди, которых он только что слышал, говорили так же безбоязно, как без испугу и паники провожали, задрав головы к небу, пролетевший вражеский самолет, несший в своей утробе смерть и погибель. А все потому, рассудил Лютов, что эти люди познали предел терпения, и им уже было все равно, откуда настигнет их эта смерть, с Божьего неба или найдутся душегубы и на самой земле. Как солдат, Лютов знал о всяких пределах. Когда кончается хлеб у солдата, и тот лишается сил, когда не остается в винтовке ни единого патрона, потерявшийся боец поднимает руки под дулом вражеского автомата, и как истекают последние капли крови из смертельных ран, все видел он. Но когда и как у людей приходит конец человеческому терпению, Лютов постиг лишь теперь, наблюдая за поведением их в очередях. К Каждому нынче позарез нужен кусок хлеба, хотя завтра всему этому люду грозит иго оккупации, и каждый из них пересечет в своей судьбе черту другой, неведомой доселе эпохи, в которой будет лишен гражданского достоинства, станет рабом чужеземца, а для кровных россиян – предателем и духовным изменником. Все обернется гигантской катастрофой, из пучины которой не выплыть и не спастись ни на каком ковчеге. Терпение – второй бог, твердят мудрецы, но и этот бог тоже теперь низвергнут с Олимпа души, как некогда воинствующими безбожниками был низвергнут даже Спас. Так и думалось, жизнь не в житье, а в догробном терпении. И громкие красивые лозунги, и тихие молитвы твердили воедине «Терпи». Убедившись в истинности и неотвратности надвигающейся катастрофы, Лютов почувствовал и собственную причастность к тому, что видел и слышал. Нахлобучив по самые очки каску, украдчивым шажком он удалился прочь от людских глаз. Обойдя торговые ряды, комбат наткнулся на дощатый аптечный ларек. В крохотном, незастекленном оконце маячил под стать невеликости самого ларька человек в пенсне и с клинушковой бородкой, вылитый Свердлов. Пораженный доподлинной схожестью, Лютов с неожиданной для себя поспешностью, будто перед ним в самом деле предстал знаменитый большевик революционной гвардии, шагнул к окошку и совсем без надобности представился. Политрук второй роты, лейтенант, опомнившись, фамилию не договорил и, как бы выходя из неловкости, спросил: «Скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас бинта с йодом?» Аптекарь, оказавшийся жалостливым старикашкой, с какой-то внутренней слезливостью принялся объяснять ситуацию. Что вы, таких наименований с самого начала кампании не поступает. Сами понимаете, все для фронта, все для победы. Могу предложить шалфей, марганцовочку, спирт, нашатырный, конечно. Есть и зубной порошок, но я не рекомендую. От сырости он пожелтел и потерял сыпучесть. Да-да, есть еще ляпис и карандаш от мигрени. Вот и все, еще довоенное поступление. Замызганный, наверное, тоже довоенной стирки медхалат, напяленный поверх стеганой тужурки, больше выдавал старика за непмановского лавочника, нежели за аптекаря. И ларек с проваленной крышей, и его казенный владелец показались Лютову допотопными существами, каким-то чудом уцелевшими от всех переворотов, войн и погромов. Теперь же они обрекались на новое испытание, а то и погибель, чего, подумалось Лютову, аптекарь или не понимал, или рисковал, испытывая судьбу. «Вам, гражданин, следовало поберечься бы», — осторожно посоветовал Лютов аптекарю, невольно умозрительно сличая бородку старика с портретным клинышком Свердлова. «Да-да, спасибо, я разрешение на эвакуацию имею», — обрадовался аптекарь сочувствию военного человека. «Не сегодня-завтра я отъеду. Извините, пожалуйста, мне предписан 101-й километр по закону НКВД. Сынок мой, там!» Старик, промокнув глаза воротником халата, показал рукой куда-то за спину. «Без права переписки, сами понимаете». «Завтра, папаша, как бы поздно не было», — пожалел старика Лютов. «Меня товар держит», — показал он на склянки и коробки. «За него могут строгий ответ спросить. Тогда не дождаться мне сына». «Немец он еще строже спросит», — постращал аптекаря Лютов и пошел своей дорогой. Старик, словно боясь разлуки с добрым человеком, высунулся из оконца и, трясясь бородкой, покликал Лютова. «Товарищ, товарищ красный командир, слушайте сюда!» Лютов податливо оглянулся и воротился назад. «Для вас, защитника Родины, я бинта найду, а вместо йода порекомендую настоечку тополиных почек, тоже кровоостанавливающий медикамент». Аптекарь вытянул из-под прилавочка потрепанный клеенчатый баул и, щелкнув блескучим замочком, раскрыл его и без тени жадности предложил: «Берите, сколько вам угодно». Лютов, не глянув на аптечное добро, зашагал прочь с торговой площади. Во след, словно поклик на беду, прозвучали слова растерявшегося аптекаря. «Товарищ, возьмите, что хотите, товарищ, уступлю без денег. Все для фронта, все для победы». Лейтенант уходил от аптечного ларька с таким же дурным чувством, с каким он покинул и людскую очередь, бунтующую против власти. Он все еще убеждал себя, что люди поносили не ту большую, главную власть, власть советских вождей, а, конечно же, кляли местное начальство, которое не напекло в нужном количестве хлеба, не подвезло на черный день ни соли, ни сахара, ни муки, ни крупы. То самое начальство теперь грузилось на глазах покидаемых людей на грузовики и гужевые телеги со своими конторскими бумагами и причиндалами, домашним скарбом и перепуганными женами и чадами. Обязательная эвакуация предписывалась сверху, прежде всего руководящим коммунистам, ибо они причислялись немцами к евреям, комиссарам и политрукам и уничтожались в первую очередь. Сначала грузились сейфы с секретами, телефонные аппараты, пишущие машинки, чернильные приборы и склянки, конторские абажуры и настольные лампы, а также собственная мелочь, перины и подушки, самовары и кастрюльки, примуса и корзины с бельем. Люди набивались в кабины, усаживались на верхотуру нажитых сокровищ, и все это под тайное знамение остающихся старух и стариков отправлялась на спасительный восток. Однако на первых же километрах бездорожья начинали буксовать грузовики, хныкать капризная ребятня, и тогда летели с кузовов обиходная утварь, телефоны с обрывками проводов и тряпочные абажуры, теснились половчее домочадцы, облегченнее вздыхали и отцы-начальники. Движение в тыл продолжалось.